«Приехали, сэр. Какой номер?» «Отлично. Отдохните-ка, подождите меня. Вот вам папироска». И с папироской в пересохших губах Майкл подошел к подъезду. В квартире Уилфреда светло. Он позвонил. Дверь открылась, выглянул слуга. «Что угодно, сэр. Мистер Дезерт дома?» «Нет, сэр. Мистер Дезерт только что уехал на восток. Его пароход отходит завтра утром». «Откуда?» — упавшим голосом спросил Майкл. «Из Плимута, сэр. Поезд отходит с Паддингтонского вокзала ровно в полночь. Вы еще, может, успеете его захватить?» «Как это внезапно?» — сказал Майкл. «Он даже не...» «Нет, сэр. Мистер Дезерт — внезапный джентльмен». «Ну, спасибо. Попробую поймать его». Бросив шоферу «Паддингтон, гоните вовсю», он подумал. «Внезапный джентльмен. Замечательно сказано». «Приехали, сэр. Какой номер?» «Отлично. Отдохните-ка, подождите меня. Вот вам папироска». И с папироской в пересохших губах Майкл подошел к подъезду. В квартире Уилфреда светло. Он позвонил. Дверь открылась, выглянул слуга. «Что угодно, сэр. Мистер Дезерт дома?» «Нет, сэр. Мистер Дезерт только что уехал на восток. Его пароход отходит завтра утром». «Откуда?» — упавшим голосом спросил Майкл. «Из Плимута, сэр. Поезд отходит с Паддингтонского вокзала ровно в полночь. Вы еще, может, успеете его захватить». «Как это внезапно?» — сказал Майкл. «Он даже не...» «Нет, сэр. Мистер Дезерт — внезапный джентльмен». «Ну, спасибо. Попробую поймать его». Бросив шоферу «Паддингтон, гоните вовсю», он подумал: «Внезапный джентльмен. Замечательно сказано». Он вспомнил совершенно внезапный разговор у бюста Лайонеля Черрелла. Внезапной была их дружба, внезапным конец. Внезапность была даже в стихах Уилфреда, плодах внезапных переживаний. Глядя то в одно, то в другое окно дребезжащего, подпрыгивающего такси, Майкл ощущал что-то вроде пляски святого Витта. Не дурак ли он? Не бросит ли все это? Жалость, чушь и все-таки. С Уилфредом отрывался кусок его сердца. И, несмотря ни на что, Майкл хотел, чтобы его друг это знал. Брук-стрит, Парк-лейн, пустеющие улицы, холодная ночь, голые платаны, врезанные светом фонарей в темную синеву. И Майкл подумал: блуждаем. А где конец, в чем цель? Делать то, что тебе предназначено, и не думать. Но что мне предназначено? А Уилфреду? Что с ним будет теперь?